13. Из небесной реки поднялось страшное чудовище. Змея размером с 10, с 9 головами. Сян-Лю. Тот, кто принесет наводнение и разрушение на эти земли. Священное писание о горах и морях. Книга 3. О реках. Дольше всего тянулись ночи. Когда инь мира активизировалась, отцы черной черепахи становилась наиболее сильной. У Дзэня появились пробелы в памяти, и теперь зачастую, когда всходили первые лучи солнца, он просыпался в незнакомом месте. Тогда бог-демон погружался в сон. Сегодня Дзэнь очнулся на краю обрыва, в воздухе остро пахло смертью и разложением. Он провел рукой по лицу. Вдалеке за тяжелыми тучами, затянувшими небо, виднелось серое водянистое пятно. До рассвета было еще далеко, но простой луч света принес такое немыслимое облегчение, что ему захотелось заплакать. Он стиснул зубы и, пошатываясь, поднялся на ноги. Дзэнь оказался далеко к северу от Имаранской пустыни, на западном краю центральных равнин. Еще несколько дней в пути — и местность сменится степью. Раньше эти земли, которые обросли своими мифами и легендами, занимал клан Чо. Теперь Дзэнь понимал, почему. Над землей неестественно толстым слоем лежал туман, окрашивающий в серое все. Голые скалы, тянущиеся к небу, красные сосны, будто бы покрытые медной запекшейся кровью. Увядшие листья захрустели под ногами, когда Дзэнь продолжил свой путь по горным тропинкам. Однажды, выполняя поручение Дэдзи, он проходил мимо бывшей цитадели клана Чо. Из горстки все еще существующих книг о 99 кланах и 100 школах практики, он знал, что школа мирного света находилась недалеко от реки, той, в честь которой была названа река Забвения. Здесь была сильна ци воды. Но Дзэнь не мог сказать, было ли это из-за тумана, или же он действительно приближался к водоему. Он остановился, и в тишине эхом отозвался хруст, сломанный под его ботинками ветки. Впереди чувствовалось сплетение ци, которое выделялось из естественных потоков. Печать. Слабая, возможно, почти исчезнувшая, но ее все же можно было считать важной подсказкой. Несколько мгновений спустя Дзэнь обнаружил триумфальные ворота с колоннами из серого камня и черного кирпича. Единственная, окутанная туманом арка и вздымающаяся к небу черепичной крыши. С другой стороны виднелся утес, спускающийся к высохшему устью реки. Дзэнь оглядел Пайфан. Выцветшие золотые гравюры на колоннах отличались от тех, что были в храме Юэ или в постройках хинских императоров. Изображением водоемов, рек и океанов, вздымающихся пенистых волн. А в их центре — цветки лотоса. Казалось, они с загибающимися кверху стеблями росли из речных вод. Внутри лепестков, подобно жемчужинам, которые держали на ладони, были изображены семена лотоса. От зародившейся надежды свело живот. Дзэнь прикоснулся к гравюре. На вершине светлой горы Ашангма он вступил в царство, которое когда-то было дворцом бессмертных Юэ, исчезнувших несколько династий назад. Дзэнь не мог объяснить, каким образом оно появилось снова. В конце концов, Юэ добились бессмертия, благодаря которому их энергетические ядра, их души, еще долго сохранялись в этом мире, даже после того, как их физические тела превращались в прах. Те немногие упоминания, что сохранились в трактатах «Школы белых сосен», описывали клан Юэ как хранителей древних истин, секретов этого мира и всего, что лежит за его пределами. Дзэнь встретил душу бессмертной в садах дворца, под кленом с красными листьями, ветви которого точно паутина тянулись к закатному небу. Она пристально разглядывала переплетение листьев, их золотистые и зазубренные прожилки. «Я знаю, зачем ты пришел». Ее голос был подобен прохладному прикосновению речной воды. Очертания, завитки ци, которые, возможно, были чьими-то душами, со слабым шепотом кружились над ними, огибая дерево. Ты не хочешь, чтобы история повторилась. Не желаешь, чтобы несчастье, постигшее твоих предков, легло и на твои плечи. Цзэнь упал на колени и прижался лбом к облакам, клубившимся на земле. «Пожалуйста», — прохрипел он, — «я хочу помочь этому царству. Сила нужна мне только для этого». «Я все вижу в твоей душе. Тебе не нужно ничего говорить». Бессмертная повернулась. Ее лицо было одновременно юным и в то же время древним, испещренным целыми жизнями, эпохами знаний. «Пройди через призрачные врата, и ты увидишь реку смерти, состоящую исключительно из инь, уравновешенную цветами жизни, состоящими исключительно из ян». Цзэнь снова посмотрел на Пайфан, на изображенные на нем лотосы, растущие из застывшей реки. В хинской культуре они считались символом жизни и чистоты. «Цветы жизни», — прошептал он сам себе, — «состоящие исключительно из ян». «В их сердцевинах», — прошептала бессмертная, — «растут семена ясности». Той ночью она услышала его самое глубокое и отчаянное желание — защитить собственный разум от влияния бога-демона. Императорская семья на протяжении множества династий прибегала к помощи четырех богов-демонов, и они нашли средства защиты с помощью семян ясности. Цзэнь заколебался. Последние слова бессмертной, угроза, следовали за ним, как нежеланная тень. Но будь осторожен. Семена ясности не только лекарство, но и отрава. Точно такая же палка о двух концах, как и сила, которой ты обладаешь. Но он находился на грани, потому что последние недели ходил по острию ножа, пребывал в шаге от того, чтобы сойти с ума. Цзэнь не думал, что нашлось бы хоть что-то, способное переубедить его использовать семена ясности. Он прошел сквозь ворота. Ничего не изменилось. Вокруг его лодыжек клубился туман, но никакого таинственного царства или пограничной печати не появилось. На него не напали заблудшие души. Он просто стоял у края обрыва, над высохшим руслом реки. Нахмурившись, Цзэнь обошел Пайфан, оглядел каждый его дюйм. Каменная доска под черепичной крышей, там, где обычно было написано название места, оказалась пустой. Но Цзэнь почувствовал на ней слабые следы печати, которые заметил раньше. Пайфан что-то скрывал. Сосредоточив на нем все свое внимание, Цзэнь осознал, что печать была сломана. Он принялся старательно разбирать сплетенные воедино потоки ци, настолько ослабевшие от времени, что это было равносильно тому, как рассматривать пыльный отпечаток пальца. Цзэнь знал, что лучше не пытаться воссоздать печать, которую он не мог толком прочесть. В сборниках рассказов хинов было полно практиков, которые из жадности или отчаяния пробовали использовать неизвестную магию, а после оказывались в ловушке. В относительной безопасности школы все эти истории казались такими нелогичными и далекими. Ни один из этих практиков не сходил с ума из-за бога-демона. Ни один из них не ранил друзей. Цзэнь стиснул зубы и потянулся к собственной ци, раздувая ее настолько сильно, насколько мог, чтобы заглушить любую другую энергию. Сморгнув черные точки перед глазами, он сконцентрировался на каждой черточке неизвестной печати, вырезанной на триумфальных воротах. Несколько раз ему казалось, что штрихи складывались воедино, готовые призвать что-то. И в то же время он думал о Лань и о том, что, возможно, никогда больше ее не увидит. Горе, изливающееся из него потоками, образовало последний круговой штрих, завершающий печать. Где-то в горах послышался призрачный звон колокольчика. Туман вокруг Цзэня начал просачиваться в открытую арку Пайфана, все быстрее и быстрее по мере усиления звона. Воздух сотрясали звуки, которые стали такими громкими, что Цзэню пришлось закрыть уши руками. Собравшийся в арке туман скрыл скалы и небо, раньше виднеющиеся с другой стороны. В сводчатом проходе шевельнулась тень. Правой рукой Цзэнь потянулся к рукояти ночного огня, в то время как левую вытянул перед собой, готовясь к созданию защитной печати. Звон колоколов теперь стал всепоглощающим. Он сотрясал горы, въедался в череп Цзэня. И вдруг все затихло. Из арки вырвался демон. Цзэнь выругался и подпрыгнул в воздух, отскакивая назад, чтобы избежать удара хвостом. Сквозь туман донеслись звуки новых атак. Вспышка зубов над его головой, блеск чешуи под ногами, невероятно быстрые, как будто существ было несколько. Цзэнь крутанулся в воздухе и метнул фу, которая сотворила из ветра кинжалы, разрезавшие чешую, ударив о зубы. Приземлившись на твердую землю, он отступил и почувствовал острую боль в плече, когда клыки проткнули сухожилие и впились в кость. Перед глазами потемнело. Когда Цзэнь моргнул, то обнаружил себя стоящим на коленях в дюжине шагов от Пайфана. Кровь стекала по его рукам, окрашивая камни. «Ксантэмурэ Цзэнь!» прозвучал ближе, чем когда-либо, голос черной черепахи. Он казался таким реальным, словно являлся частью его самого и одновременно звенел в горах. В тоне бога-демона Цзэню послышалось мрачное ликование. «Не сопротивляйся мне, если тебе дорога жизнь!» Моргая, чтобы унять боль, Цзэнь поднял взгляд. Над Пайфаном возвышалась змея размером с целую гору. Ее шея разделялась на 9 отростков, которые вместо голов заканчивались черепами, то ли змеиными, то ли человеческими. Когда все 9 заметили его, их клыки засверкали от того, что могло оказаться ядом, а из пасти высунулись остатки сгнивших языков. То был не демон. В классификации сверхъестественных существ такие относились гуай, к монстрам. Он читал что-то близкое к описанию этого существа в священном писании о горах и морях. Там его называли Сянлю, девятиглавая мифическая змея, которая носила в своем чреве смертоносную реку. Внезапное предчувствие того, что может его ожидать, сжало сердце. Окутанные густым туманом, на этот раз сверхъестественным, ворота закрутились, и существо осталось прямо перед ними, обвив Пайфан хвостом так, как змея обвивала свое яйцо. Чтобы добраться до семян ясности, ему предстояло побороть монстра и пройти через триумфальную арку. «Ксантэмурэ Цзэнь!» Снова обратился к нему бог-демон. «Уступи контроль мне, пока демон снова тебя не ранил!» Цзэнь сморгнул тени, которые заволакивали виденье, и крепче сжал рукоять своего меча. Девятиглавая змея завизжала и послала в него обжигающий порыв демонической энергии. Если при новом столкновении с монстром он проиграет, черная черепаха окончательно возьмет над ним верх. Если он еще раз подвергнет себя смертельной опасности, бог-демон безвозвратно вонзит свои когти в его тело, разум и душу. Цзэнь не знал, сможет ли он вернуться после такого. Но будь он проклят, если не приложит максимум усилий, чтобы справиться с этим чудовищем самому. Он, Ксантэмурэ Цзэнь, наследник лидера мансарианского клана и практик школы Белых Сосен. «Я выживу, заберу назад эти земли, снова увижу Лань!» С новыми силами он создал ментальную стену между собой и черной черепахой, отгородившись не только от бога-демона, но и от его энергии. Цзэнь обнажил ночной огонь. Его меч, старый друг и компаньон, сиял как продолжение его руки, когда он поднял ее, чтобы встретиться лицом к лицу с чудовищем. Раскрыв 9 ртов, змея с визгом бросилась на него. Цзэнь увернулся, когда одна из голов метнулась к нему, и услышал щелчок челюстей, когда те сомкнулись в воздухе. Тут же на него обрушилась вторая, а третья надвигалась снизу. Цзэнь разбежался и прыгнул. Врезавшись ботинком в одну из шей, он едва не упал, но все же выпрямился и выпустил из второй руки струю ци. Он согнул колени и подпрыгнул, проталкиваясь сквозь массу извивающихся шей и скелетообразных голов. Когда они настигли его, он был готов. Цзэнь выбросил фу по широкой дуге, активировав их щелчком пальцев. Когда огненные печати взорвались, все вокруг залил яркий свет. Цзэнь услышал визг и сквозь дым увидел, как чудовище споткнулось, и все его 9 голов откинулись назад. Между извивающимися черепами мелькнула золотая вспышка. На пайфане, точнее на грифельной доске, которая висела между 2 колоннами, появилась надпись «Призрачные врата». «Пройди через призрачные врата», — говорила ему бессмертная. Цзэнь взлетел и подпрыгнул, возможно, сильнее, чем когда-либо прежде. Полоснул мечом, когда к нему метнулась змеиная голова, и почувствовал, как ночной огонь прорезает плоть. Цзэнь ощутил привкус металла во рту, осознал, как колотится сердце из-за того, что он требовал от собственного тела все больше и больше. Триумфальные ворота засветились. Хвост чудовища изогнулся перед сияющей аркой. Легким движением ци Цзэнь прибегнул к одной из самых ранних техник искусств света, которым научился на краю небес. Сделал сальто, пролетая над чудовищем. Путь к воротам был расчищен, так что Цзэнь устремился к ним еще быстрее. Ветер ревел в ушах, а густой серый туман, казалось, расступался перед ним. В тот момент, когда Цзэнь прошел через арку, мир погрузился в тишину.